Глава 31. На утреннее совещание Тейтум чуть опоздал и получил от Дженсена укоризненный взгляд, однако проигнорировал его с легкостью, порожденный долгими годами тренировок. «Отлично», — Дженсен хлопнул в ладоши. «А где Лайонс? Пора начинать». «Должно быть, сейчас подойдет», — ответил Фостер. «Что ж, мы ее ждать не станем. Детектив Фостер, расскажите, как продвигается расследование». Фостер зашелестел страницами блокнота. «Мы опросили друзей Медина, бывших с ней в ночь исчезновения. Основываясь на их показаниях и на данных инфракрасных камер, можно с уверенностью сказать, что она вышла из машины возле своего дома в 1:15. Соседи в это время уже спали. В 6:30 мать Медина проснулась, обнаружила, что дочь не вернулась домой, обзвонила всех, кого только можно, и в 7:35 сообщила об исчезновении в полицию. Сейчас мы опрашиваем тех, кто был на вечеринке, и некоторых знакомых Николь, но пока что ничего примечательного не выяснили». «Хорошо», — снова хлопнул в ладоши Дженсен. «Тогда...» «Лайонс просматривает записи с дорожных камер», — продолжал Фостер. «За машиной, в которой ехала Николь, двигались три автомобиля. Два из них принадлежат молодым людям, возвращавшимся с той же вечеринки. Третий грузовик за рулем некий Уайт Тиллер, 47 лет. Мы его проверяем. Похоже, это не тот, кто нам нужен». Фостер перелистнул страницу. «Несколько друзей Николь Медина возвели небольшой мемориал в ее памяти на улице неподалеку от ее дома. Не особо примечательный. Репортеры не уцепятся». «Сможете проследить, кто приходит к мемориалу?» — спросил Тейтум. Фостер немного подумал. «Постового там выставить мы не сможем, а вот установить небольшую камеру наблюдения вполне». «А что насчет места преступления?» — спросила у Фостера Зоуи. «В ультрафиолетовых лучах что-нибудь нашлось?» Тейтум нахмурился. Зои продолжала какую-то прошлую тему, в которую его не посвятила. Криминалисты просветили место убийства ультрафиолетовыми лучами, но не обнаружили никаких следов посторонних жидкостей. Фостер помолчал секунду, видимо, давая всем присутствующим время сообразить, о чем речь. «Что касается ящика, мы проконсультировались с опытным плотником, и, по его словам, ящик сколочен профессионалом. Если наш убийца не плотник, значит, где-то его заказал. Хотелось бы проследить эту нить. Нужны дополнительные люди». «Знаете ли», — начал Дженсен. «Началось», — со вздохом подумал Тейтум. «Теперь предстоит 5-10 минут брачных танцев вокруг того, сколько людей выделить в подмогу оперативной группе». Некоторое время полицейские спорили и, наконец, пришли к компромиссу. И Фостер, и Дженсен выглядели недовольными. Как видно, компромисс не устроил обоих. Когда дошла очередь до агента Шелтона, он коротко и четко описал то, что предпринял местный отдел ФБР для поиска убийцы по цифровым следам видео. Результаты оказались не слишком многообещающие. За хостинг заплачено биткоинами. Доменное имя свободное. Зарегистрировано с временного почтового ящика. Неизвестный, Шелтон называл убийцу так, как принято в ФБР, загрузил видео со второго телефона, который также использовал как одноразовый. Включил этот телефон только на месте преступления и там же выключил. Оба телефонных номера мы отслеживаем на случай, если какой-нибудь из них еще проявится. Он взглянул на экран своего раскрытого ноутбука. Лабораторные исследования показали, что все образцы ДНК с внутренней стороны ящика принадлежат жертве. Джейсон устало повернулся к Тейтуму. «А как дела у вас? Что там с профилем убийцы?» «Ищем случаи схожих преступлений», — ответил Тейтум. «Пока ничего не нашли. Доктор Бентли предложила также ознакомиться с личностью и теорией Шрёдингера. Возможно, это поможет пролить какой-то свет на личность и мотивы убийцы». «О, отличная мысль», — просиял Дженсен, и Тейтум немедленно насторожился. «Ну, да, сегодня этим займусь. Вам повезло. Я дружу с лучшим преподавателем физики университета Сан-Анджело», — сообщил Дженсен. «Знаем друг друга со студенческих лет. Я организую вам встречу». «Мне есть что добавить», — подала голос Зои. «А?» — повернулся к ней Дженсен. «И что же вы выяснили, агент... доктор Бентли?» «Исходя из того, что мы знаем об убийце, я составила его базовый психологический портрет», — ответила она. Разумеется, пока ничего определенного, но мне удалось вычленить несколько вероятных характеристик. Дженсен скептически поджал губы, однако двое детективов повернулись к Зои с интересом. Убийца необычно осторожен, совсем не оставляет следов. Это наводит на мысль, что он не моложе 30. Более молодые убийцы, как правило, более импульсивны. Однако он в хорошей физической форме. Контейнеры с землей на видео тяжелые, да и вообще закапывать глубокую яму — нелегкий труд. Тем не менее, мы не наблюдаем на видео никаких признаков его дискомфорта. Это заставляет думать, что он не старше 45. «Мой дядюшка марафоны бегает, а ему 60», — заметил Дженсен. Тейтум откашлялся. «Поэтому доктор Бентли и говорит о вероятных характеристиках. Мы не просим вас игнорировать всех, кому 20. Лишь рекомендуем расставить приоритеты в расследовании согласно нашим рекомендациям». На секунду он встретился глазами Зои, и та коротко кивнула. Неизвестный позаботился о том, чтобы не показывать на видео ни кусочка своего обнаженного тела. На нем длинные перчатки, высокие ботинки, рубашка с длинными рукавами. По-видимому, все это для того, чтобы скрыть цвет кожи. И все же во время тяжелой работы какой-то участок его тела мог случайно обнажиться. Это наводит на мысль, что он не слишком об этом беспокоился. То есть не думал, что цвет его кожи может существенно сузить ареал наших поисков. Он принадлежит к расовому большинству. Поскольку большинство населения Сан-Анджело белые, я делаю вывод, что он белый. Фостер что-то яростно царапал в блокноте. Продуманное убийство и полное отсутствие улик на месте преступления указывает на человека осторожного, аккуратного, с пристальным, возможно, даже чрезмерным вниманием к деталям. Если он работает, это работа, на которой важна не скорость, а тщательность исполнения. Скорее всего, он занят квалифицированным трудом, не связанным с обслуживанием клиентов. Стремление продемонстрировать свой выдающийся ум — свидетельство сниженной самооценки. Следовательно, в детстве его либо унижали родители, либо травили сверстники. Очень вероятно, что убийца был жертвой дурного обращения того или иного рода. Отворилась дверь, вошла Лайонс и тихо села за дальним концом стола. «Он использовал фургон», — продолжала Зои. «Полагаю, самый обычный, какой не привлекает внимания». Она пожала плечами. «В машинах я не очень разбираюсь». Дженсен поморгал. «Очень подробный портрет агент-доктор». Она не обратила внимания на похвалу, будто не услышав. «Несколько месяцев назад в жизни убийцы произошло какое-то неприятное событие. Нечто такое, что разозлило его и заставило почувствовать себя недооцененным. Возможно, что-то связанное с работой. Его уволили или несправедливо объявили выговор, или дали понять, что его не ценят, или еще что-то подобное. Мы называем это стрессовый фактор». «Стрессовым фактором может быть и разрыв отношений», — добавил Тейтум. «Верно», — признала Зои. «Но у меня ощущение, что этим видео он пытается компенсировать некий профессиональный провал. Выложил и разослал всем ссылку, хочет получить признание публики. Имя Шрёдингер и то, что видео названо экспериментом, показывает, что он хочет выглядеть умным, образованным человеком, тем, кто заслуживает одобрения со стороны старших и сверстников». В этом Тейтум был не уверен, однако решил не спорить. Кроме того, думаю, что Николь Медина вряд ли его первая жертва. Первое убийство, как правило, бывает импульсивным, а на месте преступления все указывает на тщательную подготовку. Он хладнокровно все спланировал. Так бывает, когда убиваешь не впервые. 6 недель назад полиция получила сообщение о пропаже 22-летней Мэрибел Хоу. Дело все еще не закрыто. Вчера мы с детективом Лайонс побеседовали с ее матерью. «А?» — откликнулся Дженсен, переводя взгляд на Лайонс. Та откашлялась. «У меня есть новости по этому делу», — сообщила она дрогнувшим голосом. «Только что я говорила с матерью. Она сообщила, что Мэрибел позвонила ей по телефону. Подробности получить не удалось. Мать была в истерике. Я направила к ней патруль и сама сейчас поеду туда, чтобы снять ее показания». «Отлично!» — Дженсен хлопнул в ладоши. «А Бентли и Грей вместе со мной послушают, что скажет мой друг-физик». Тейтум вдруг пожалел, что высказал желание больше узнать о Шрёдингере. Сейчас выяснить что-то о Мэрибел Хоу казалось ему гораздо важнее, чем слушать лекции по физике, особенно в компании Дженсена.